И хотя меня лично эти перемены в обществе не затронули, я частенько говорил с Бью о том, что не давало мне покоя. Самое ужасное, что эти жалкие подражатели белым людям будут писать теперь нашу историю. Мое собственное положение в Новой Испании можно было назвать завидным. Наверняка многие осуждали меня за то, что я продолжал сотрудничать с угнетателями. Полагаю, что тут оправданием, хоть и довольно слабым, может послужить то, что порой мне, благодаря близости к власти, удавалось помочь кому-нибудь из соотечественников. Разумеется, такое случалось нечасто, и лишь тогда, когда в силу каких-то причин не присутствовали ни Малинцин, ни кто-либо из новых переводчиков, которые могли бы меня выдать. Тщательно подбирая слова при переводе, я мог иной раз посодействовать удовлетворению чьей-то просьбы и добиться смягчения наказания. Между тем, поскольку мы с Бью проживали во дворце и бесплатно кормились в дворцовой кухне, свое жалование я откладывал на тот случай, если меня прогонят со службы и выставят на улицу. Вышло, однако, так, что должность свою я оставил сам по собственному желанию. Произошло это следующим образом. На третий год после завоевания Теночтитлана Кортес, человек деятельный и по натуре искатель приключений, стал тяготиться повседневными обязанностями правителя, всякой возни со счетами и рассмотрением мелких жалоб. Большая часть города Мехико была уже к тому времени построена, но строительство вовсю продолжалось. Тогда, как и сейчас, в Новую Испанию каждый год прибывало около 1000 белых колонистов. Многие приезжали с семьями и стремились обосноваться в озерном краю, обустроив там каждый свою собственную малую Испанию. Разумеется, с новыми подданными короля Карлоса, особенно с теми, кто был заклеймен как пленник, они обращались как с своими рабами. Скоро этих белых поселенцев стало так много, и они заняли столь прочное положение, что об успешном восстании против них больше не приходилось и мечтать. Союз трех окончательно и необратимо стал Новой Испанией, превратившись, насколько я понял, в такую же колонию, как Куба или любое другое испанское владение. Местное население, пусть неохотно, но покорилось завоевателям, и Кортес, видимо, решил, что вполне может доверить управление провинцией своим помощникам, а сам отправился на завоевание новых земель, которых он еще не видел, но рассчитал своими.